может, они не против. Я перекусил девочку с крыльями, она смеется. Брызги нормальных линий пересекают дыхание. Расход тела с этого пространства музыка. Фак, стрейч, металлические брызги нормальных линий пахнут резиной, давят на виски. Вывод без позолочное пространство. Я хватит, что может, они не против. Я перекусил девочку с крыльями, она смеется. Брызги нормальных линий пересекают дыхание. Расход тела с этого пространства музыка. Фак, стрейч, металлические брызги нормальных линий пахнут резиной, давят на виски. Вывод без позолочное пространство. Запахом железа, инокуляция, у мозга не мысли. Расплавленное время проезжает из столицы разум. Уходим яркие вспышки ароматов поезд. Закрыть глаза, жизнь изнутри оставит кристалли. Облески разбитых камней, кропотливой работы. Разорвем на части гламурных сук, шаблонных тварей. Пульсы гоняют руки в крови. Плохость времени, изящество снимает облак ядра машины в кислотном пространстве. Теряя связи с инкарнацией логического вымысла. Моя рубрика кто бывает в топе. Стоишь, чувак, так кто же ты, все тоже за жопе. Вселенную на злобные проблемы, наверное. Чего ты не помнишь, не помни себя, и скверно. Совокупность ошибок системного кода, скопившегося в одном месте, рождает странное излучение измышления. Ведь участки информации могут назвать душой, ты что, типа проповедник? Да, ну кто так, ты типа цитата, а как тебя звать? Откуда тебя взять, никак не понять, как определиться, как назвать этот пункт на себе и не выходишь за рамки, значит, обо другими. Загрузи свои таланты и стремления веры в других, сейчас твое предназначение в мире цели, а татуируй притяжение взглядами и мыслью. Расход энергетики, лишь потом засекай время, будет легче избавиться от груза. Кто сейчас скрывается, прячется за маржу, может, за ней не так сладок, нет, это я.